Мьянманский оргкомитет по празднованию 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира был образован 18 января в здании Янгонского регионального комитета партии солидарности и развития Союза Мьянма. На учредительном собрании было опубликовано сообщение, в котором говорится о плане торжественно отметить День Звезды как праздник всего человечества вместе с корейским народом и всеми прогрессивными людьми мира. В сообщении обозначена конкретная программа деятельности оргкомитета по проведению разных политических и культурных мероприятий по случаю Дня Звезды. В нем содержится призыв к населению Мьянмы и ко всем прогрессивным народам мира оказать горячую поддержку и солидаризироваться с корейским народом, который под водительством высшего руководителя Ким Чен Ына борется за построение могучего социалистического государства и воссоединение Родины.